Рассказ об одной мести. Завязка. Среди вассалов дома Хасакава в провинции Хиго был самурай по имени Таока Дзиндаю. До этого он служил дому Ито, что в Хюга, но по рекомендации Найто Сандзэмона, возглавившего дружину князя Хасакава, его пригласили на службу и положили жалование в 150 коку риса в год. Сноска. Коку. Японская мера объема. Около 180 литров. Один коку риса составляет примерно 150 килограммов и считается достаточным для питания одного человека в течение года. Коку риса служил также своеобразной мерой ценности, например, для доходности земель. В седьмой год эпохи Камбун, весной, когда вассалы княжеского дома состязались в боевых искусствах, Дзиндаю одолел в поединках на копьях шестерых противников. Сноска. Эпоха Камбун. С 1661 по 1673 года. При этом присутствовал и сам князь Цунатоси со старшими вассалами, и его так восхитило мастерство Дзиндаю, что он повелел тому биться и на мечах. Дзиндаю, взяв бамбуковый меч, победил в первых трех схватках. Четвертым его противником был Сенума Хёэй, мастер меча в стиле Сингакэрю, обучавший в княжеской дружине молодых самураев. Дзиндаю думал уступить победу ему, чтобы не вредить репутации учителя. И все же любой, в ком бьется сердце, это поймет. Ему хотелось проиграть с честью, показав и свое искусство. Хёэй почуял его намерение и вдруг воспылал к нему великой злобой. Когда Дзиндаю намеренно занял оборонительную позицию, Хёэй сделал решительный выпад и поразил противника в горло. Тот самым жалким образом упал навзничь. Князь Цунатоси, который так хвалил Дзиндаю за владение копьем, после этого проигрыша нахмурился и более не сказал ему ни слова. Поражение дало повод для многочисленных пересудов. Что будет делать Дзиндаю, если на поле боя у него сломается копье? «Даже с бамбуковым мечом он не может управиться, как полагается», — говорили между собой самураи, в чем, впрочем, была немалая доля зависти и ревности. Конечно, Найто Сандзэмон, рекомендовавший нанять Дзиндаю, оказался в неловком положении. Вызвав своего протеже, он обратился к нему сурово. «Коли ты так постыдно проигрываешь, то и мне одними извинениями перед князем не отделаться. Либо ты вновь трижды сразишься с Хёэем на мечах, либо мне придется совершить сеппуку, чтобы заслужить высочайшее прощение». Дзиндаю, до которого уже дошли сплетни, тоже считал, что его самурайская честь задета. Он, как того желал Сандзэмон, немедленно написал ходатайство князю, прося дозволения еще трижды скрестить мечи с Сенумой Хёэем. В скором времени назначен был новый поединок в присутствии князя и других зрителей. В первом бою победил Дзиндаю, нанеся противнику удар в руку. Во втором — Хёэй, ударом в лицо. В третьем — вновь Дзиндаю, опять ударив в руку. Князь Цунатоси приказал вознаградить его, увеличив годовое жалование на 50 коку риса. Хёэй понуро побрел прочь, потирая распухшую руку. Прошло несколько дней, и в дождливую ночь у ограды храма Сэйгандзи убили другого княжеского вассала, самурая по имени Кано Хэйтаро. Близкий помощник князя, он был человеком немолодым, сведущим в счетах и грамоте, и занимал должность с жалованием 200 коку риса в год, причин его ненавидеть ни у кого не имелось. Однако на следующий день стало известно, Сенума Хюэй бежал. Тогда-то суть происшествия и прояснилась. Дело в том, что Дзиндайо и Хэйтаро, хоть и разного возраста, были одного роста и со спины очень походили друг на друга. К тому же и гербы они имели схожие с листьями японского имбиря в круге. Хёэя ввел в заблуждение сперва герб на одежде несшего фонарь слуги, а потом облик самого Хэйтаро, скрытого зонтом и закутанного в плащ, и он в торопях по ошибке убил старика вместо Дзиндаю. У Хэйтаро был сын по имени Матоме, 17 лет от роду. Он тут же получил от князя дозволение, чтобы вместе со своим слугой Эгоси Кисабуро отправиться мстить, как того требовал тогдашний самурайский обычай. Возможно, Дзиндаю чувствовал себя отчасти ответственным за гибель Хэйтаро и оттого выхлопотал разрешение последовать за Матоме, намереваясь его опекать. Тут и еще один молодой самурай, Цудзаки Сакон, которого с Матоме связывала крепкая любовь, тоже хотел дать обет и последовать за ним. Но князь Цунатоси, в силу особых обстоятельств, давший соизволение Дзиндаю, Сакону отказал. По прошествии 7 дней после гибели отца Матоме, справив положенные поминальные обряды, в сопровождении Дзиндаю и Кисабуро вышел из замка Кумамото, оставляя позади родной теплый край, где уже осыпались цветы сакуры. 1. Цудзаки Сакон, получив от князя отказ, на несколько дней заперся дома. Мысль о том, чтобы нарушить клятву верности, которой они обменялись с Матоме, была для него невыносима, да и насмешек товарища он боялся, но пуще того он не мог стерпеть, что Дзиндаю оказался единственным, кому позволили сопровождать его возлюбленного Матоме. Потому в ночь, когда мстители покинули Кумамото, Сакон тоже ушел из дома, оставив лишь запечатанное письмо, даже родителям, забота о которых лежала на его плечах, он ничего не стал говорить. Матомы с товарищами он нагнал сразу же за границей княжеских владений. Компания как раз остановилась передохнуть в чайной на одной из почтовых станций. Склонившись до земли перед Дзиндаю, Сакон взмолился, чтобы его взяли с собой. Тот сперва явно не желал соглашаться, с горечью упрекая пришельца. «А мой меч, по-твоему, ничего не стоит?» Но в конце концов уступил, глянув искоса на Матоме и сделав вид, будто прислушался к уговорам Кисабуро. Матоме, слабый как девица и до того юный, что еще носил прическу с челкой, не мог скрыть своего желания видеть Сакона в их маленьком отряде. Сакон же вне себя от счастья вновь и вновь со слезами на глазах благодарил всех, включая Кисабуро. Зная, что младшая сестра Хюэя замужем за одним из вассалов дома Асано, они в деревне Мадзигасеки переправились через пролив Сето на остров Хансю и, двинувшись по почтовому тракту Тюгоку, прошли весь путь до Хиросимы. Однако, пробыв там некоторое время, они из болтовни одной швеи, вхожей в дома местных самураев, узнали, Хёэй действительно останавливался в Хиросиме, но тайно бежал оттуда на остров Сикоку, в город Мацуяма, провинции Йосю, где у его зятя имелись друзья. С попутным судном из Йосю преследователи в разгар лета 7-го года Камбун благополучно прибыли в Мацуяму. Там они, изо дня в день поглубже надвинув на глаза островерхие плетеные шляпы, чтобы скрыть лица, высматривали в городе Хёэ. Но тот, как видно, был очень осторожен. Напасть на его след не удавалось. Сакон однажды заметил бродячего монаха, как будто похожего на Хёэ, но, проследив за ним, так и не обнаружил ничего подозрительного и пришел к выводу, что обознался. Тем временем задули осенние ветры, и во рвах, видных из окон самурайских домов, вокруг замка из подводных растений показалась все расширявшаяся гладь воды. В сердцах у товарищей стало зарождаться нетерпение. Особенно тревожился Сакон, что ни день он с утра до вечера бродил по Мацуями и вокруг в поисках злодея. Сакону очень хотелось самому нанести первый удар, ведь если его опередит Дзиндаю, то чем он оправдается за то, что пренебрег долгом перед родителями и присоединился к отряду? Без этого не сохранить лицо, так думал он, и решимость его все крепла. Месяца через два после прибытия в Мацуяму усилия Сакона, наконец, принесли плоды. Проходя по берегу моря неподалеку от замка, он заметил паланкин в сопровождении двух прислужников. Те торопили рыбаков, снаряжавших лодку. Когда все было готово, из паланкина вышел самурай. Он сразу надел плетеную шляпу, скрывавшую лицо, но Сакон успел увидеть его мельком и уверился, что это Сенума Хёэй. На мгновение Сакон заколебался. С одной стороны, рядом не было Матома, с другой, если не убить Хёэя сразу, тот снова скроется, да к тому же по морю, так что и следов не найдешь. Значит, нужно действовать в одиночку, назваться и нападать. Мгновенно решившись, Сакон сбросил с головы шляпу. «Сенума Хёэй, узнаешь ли ты Цудзаки Сакона, связанного клятвой верности с Кано Матоме? Я пришел отомстить за него», — возгласил он, выхватив меч и бросился на противника. Но тот, так и не открыв лица и как будто совсем не встревожившись, сурово обернулся. «Стой! Ты обознался!» Это сбило Сакона с толку, и он замешкался. А самурай перед ним схватился за рукоять меча и в тот же миг нанес страшный удар. Навзничь падая на землю, Сакон впервые ясно увидел лицо под шляпой. Сомнений не было. Перед ним стоял Сенума Хёэй. 2. Невольно став причиной гибели Сакона, трое оставшихся мстителей за последующие два года прошагали в поисках Хёэя от района Кинай по всему Такайда, но никаких его следов так и не обнаружили. Осенью 9-го года эпохи Камбун, в пору прилета диких гусей, они впервые ступили на землю Эдо. В город этот стекается разнообразный люд отовсюду. Молодые и старые, благородные и низкого рождения, а потому нет лучше места, чтобы разузнать про скрывшегося преступника. Для начала они поселились на постоялом дворе в глубине квартала Канда. Дзиндаю, притворившись безработным ронином, взялся распевать на улицах песни и просить подаяния. Матомы переоделся в торговца мелким товаром, который с коробом за плечами обходит дома. Кисабура нанялся к носе Саэмону, вассалу Сёгуна, чтобы носить за ним сандалии Дзори. Матомы и Дзиндаю изо дня в день бродили по городским улицам, каждый сам по себе. Дзиндаю, опытный воин, терпеливо исследовал злачные места и людные кварталы, невозмутимо протягивая за милостыни разорванный веер и не выказывая никаких признаков усталости. Однако Матомы, совсем еще юный, начал впадать в уныние, и когда он ясным весенним днем стоял на мосту Ниханбаси, пряча осунувшееся лицо под соломенной шляпой, ему казалось, будто усилия напрасны, и их поход так и не увенчается успехом. Тем временем задул холодный северо-западный ветер с горы Цукуба, и Матомы простудился. Его лихорадило, но он, несмотря на хворь, все так же каждое утро выходил на улицы в обличье торговца. Дзиндаю постоянно твердил Кисабуро, как глупо ведет себя его господин, Слуга тоже едва не плакал от тревоги, но оба они не замечали, Матоме гонит на улицу тоска, такая, что он даже захворав, не мог усидеть на месте. Наступила весна 10-го года Камбун. Матоме тайком зачастил веселый квартал Йосивара. Ему пришлось по сердцу некая Каэда из заведения Идзуме, куртизанка второго весьма высокого ранга, именуемого Сантя Дзёро. С Матоме, однако, она проводила время по велению сердца, забыв о своем ремесле, а тому лишь с Каэде удавалось хоть немного развеяться и приободриться. Весенней порой, когда даже в городских банях беседовали о знаменитой сакуре, распустившейся в святилище Хатимангу, Матоме, уверившись, что подруга питает к нему искренние чувства, поведал ей о задуманной мести. Неожиданно она рассказала ему в ответ, что месяц назад в Идзуме приходили самураи из Мацуэ, и среди них был один, похожий по описанию на Хёэ. По счастливой случайности, Каэде выпал жребий развлекать его, и она хорошо запомнила лицо и одежду. Больше того, случайно она услышала, через пару дней он собирается оставить Эдо и отправиться в Мацуэ. Конечно, Матсуме возрадовался, но мысль, что придется вновь отправиться в путь и на время, а то и навсегда проститься с Каэде, отдавалась в сердце болью. В тот день, будучи у подруги, юноша сильно перебрал саке, чего обычно не делал, а вечером, когда вернулся на постоялый двор, у него пошла горлом кровь. На следующий день Матоме остался в постели, не сказав, однако, Дзиндаю, что узнал, где скрывается Хёэй. Дзиндаю, когда не ходил по улицам, прося подаяния, всячески старался о нем заботиться, но однажды, вернувшись вечером на постоялый двор после обхода вертепов в квартале Фукия, он обнаружил, что Матоме выбрал горькую участь. Покончил с собой, вспоров живот перед зажженным фонарем. В зубах у него была зажата записка, и потрясенный Дзиндаю поспешил ее развернуть. Матоме сообщал все, что ему стало известно про Хёэя, и писал о собственной смерти. «Я ослаб от болезни и чувствую, что не смогу исполнить свое заветное желание и отомстить». Более ничего сказано не было, но к забрызганной кровью записке прилагался и еще один документ. Пробежав его глазами, Дзиндаю поднес бумагу к пламени фонаря, и вспышка осветила его хмурое лицо. На сожженном листке был написан обет верности в этой и следующей жизни, которым обменялись Матоме и Каэде. 3. Летом 10-го года Камбун, Дзиндаю и Кисабура добрались до Мацуэ. Впервые, встав на тамошнем мосту и глядя на громады облаков, собравшиеся над озером Синдзи, оба разом почувствовали, как защемило сердце. Вспомнилось, что вот уже четвертое лето они встречают под чужим небом, покинув родной Кумамото. Найдя пристанище на постоялом дворе в окрестностях моста Кёбаси, они на следующий же день, как обычно, взялись за поиски. Постепенно наступила осень, и, наконец, им стало известно, что в доме у некоего Онти Кадзеймона, вассала местного княжеского дома Мацудайра и мастера кендо в стиле фуден-рю, скрывается самурай, чрезвычайно напоминающий Хёэя. Дзиндаю и Кисабура решили, уж на этот раз они непременно доведут месть до конца, точнее, обязаны довести во что бы то ни стало. С того дня, как Дзиндаю это понял, его то и дело захлестывали гнев и радость, которых он не мог сдержать. Хёэй успел стать врагом не только для Хэйтаро, но и для Сакона и для Матоме, но еще раньше, 3 года назад, он сперва стал заклятым врагом самого Дзиндаю и принес ему множество бед. Думая об этом, обычно сдержанный самурай испытывал желание немедленно отправиться в дом Конти и решить дело одним поединком. Однако Онти Кадзимона везде на побережье Сан-Ин знали как мастера меча, а потому его постоянно окружали ученики, готовые прийти на помощь. Так что Дзиндаю, сгорая от нетерпения, все же принужден был ждать, когда противник окажется один. Улучить такой момент оказалось нелегко. Хёэй как будто не покидал дома ни днем, ни ночью. Вскоре в саду перед постоялым двором опали цветы осенней сирени, и солнечный свет на каменных ступеньках стал тускнеть. По-прежнему, снедаемые нетерпением, Дзиндаю и Кисабуро встретили годовщину смерти Сакона. Юноша погиб 3 года назад. В тот вечер Кисабуро отправился в Сёкуин, буддийский храм по соседству, чтобы заказать поминальную службу. Мирское имя Сакона он, однако, на всякий случай называть не стал. Как вдруг в главной молельне храма слуга с удивлением увидел поминальные таблички с именами Сакона и Хэйтаро. Когда закончилась служба, он словно бы невзначай спросил у священника, откуда взялись таблички, и получил еще более удивительный ответ. «Онти Кадзимон — здешний прихожанин, и дважды в месяц, в даты смерти этих двоих, один из его людей приходит, чтобы провести поминальные обряды. И сегодня он был с раннего утра», — добавил ничего не подозревающий священник. Выходя из ворот храма, Кисабура не мог не думать, видно, сами духи Хэйтаро, Матома и Сакона привели его сюда. Услышав такие вести, Дзиндаю тоже возблагодарил судьбу, одновременно сокрушаясь, почему они раньше не знали, что Хёэй ходит в этот храм. «Через 8 дней будет годовщина гибели моего прежнего господина. Отомстить в день смерти, что может быть лучше?» — заключил Кисабура свой радостный рассказ. Дзиндаю был с ним согласен. Усевшись возле светильника, они провели ночь за беседой, вспоминая отца и сына, Кано. Ни один из них, однако, не задумался, что двигало Хёэем, когда тот молился за покойных. День смерти Хэйтаро приближался. Оба мстителя острили мечи и хладнокровно ждали наступающей даты. Больше им не придется полагаться на удачу. Все было решено. И день, и час. Дзиндаю размышлял уже и о том, как скрыться после завершения дела. Наконец, настало утро долгожданного дня. Дзиндаю и Кисабура собрались перед рассветом, одевшись при свете фонаря. Дзиндаю облачился в темно-синий хакама с мелким рисунком в виде ирисов, кимоно из черной чесучи и такую же накидку хаори с гербами, рукава которой подвязал кожаным шнурком. На поясе у него был меч-катана работы Хасебе Наринага и короткий меч вакидзаси работы Рай Кунитоси. Сноска. Знаменитый японский оружейник XIV века. Кисабура, по своему низкому рангу, не носивший хаори, надел под платье легкую кольчугу. Обменявшись ритуальными чашечками холодного саке, они расплатились за постой и бодро вышли за ворота. Прохожих на улицах еще не было. Тем не менее, оба надвинули поглубже соломенные шляпы и зашагали к храму Сёкуин, где собирались свершить отмщение. Однако, отойдя немного от постоялого двора, Дзиндаю вдруг остановился. «Подожди-ка, сейчас, когда мы рассчитывались, нам не додали 4 мона. Схожу и заберу их». «Но ведь это всего 4 мона», — нетерпеливо сказал Кисабуро, мечтавший как можно скорее оказаться в условленном месте. «Стоит ли за ними возвращаться?» «Денег мне не жаль», — возразил Дзиндаю. Но потом станут сплетничать, мол, самурай по имени Дзиндаю так разволновался из-за предстоящей мести, что не смог посчитать мелочь на постоялом дворе. «Иди вперед, я быстро обернусь». С этими словами он двинулся обратно, Кисабура же, как ему и велели, поспешил к храму, восхищаясь про себя предусмотрительностью Дзиндаю. Впрочем, скоро тот присоединился к ждавшему у храмовых ворот слуге. Погода выдалась переменчивая, по небу плыли легкие облака, и бледные тучи солнца время от времени сменялись дождем. Воодушевленные двое соратников разошлись по обеим сторонам от ворот и прохаживались вдоль ограды храма под сенью желтеющих деревьев у наби. Но дело шло к полудню, а тот, кого они ждали, все не показывался. Обеспокоенный Кисабура, будто, между прочим, спросил у привратника, появится ли сегодня Хюэй. Привратник ответил только, что пока не приходил, а почему — неизвестно. Они вновь принялись ждать у ворот, сдерживая нетерпение. Часы шли, приближались сумерки. В закатном небе слышался лишь одинокий крик вороны, прилетевшей клевать плоды у наби. Кисабура, не находя себе места, подошел к Дзиндаю. «Может, сбегать к дому Онти?» Но Дзиндаю не позволил, отрицательно покачав головой. Над воротами храма между медленно ползущими по небу облаками показались бледные звезды, но Дзиндаю, прислонившись к ограде, упорно ждал Хюэя. Быть может, тот, помня, что имеет врагов, пожалует в храм под покровом ночи? Наконец пробили первую стражу, потом и вторую. Промокнув от ночной росы, два человека все несли караул у ворот. Хюэй так и не явился. Развязка. Дзиндаю и Кисабуру поселились в другом месте и вновь принялись выслеживать Хюэя. Но спустя несколько дней ночью у Дзиндаю начались сильнейшие рвоты и понос. Встревоженный Кисабура хотел немедленно позвать лекаря, но больной запретил, опасаясь, что их раскроют. Дзиндаю пролежал в постели весь день, кое-как поддерживаемый лекарствами из аптечной лавки, однако рвота и понос не прекращались. Наконец Кисабура не выдержал и убедил его, что без лекаря не обойтись, мол, пусть хозяин позовет своего семейного врача. Так и сделали. Прислужник с постоялого двора бегом бросился с поручением и вскоре привел местного целителя, звавшегося Мацуки Рантай. Рантай, учившийся премудростям медицины у Мукаи Рейрана, был очень уважаемым в своем ремесле человеком. Сноска. Мукаи Рейран, 1609-1677, известный врач, практиковавший как традиционную китайскую, так и западную медицину, написал учебник «Секреты хирургии рыжеволосых». Рыжеволосые – прозвища европейцев в Японии. Притом натура его отличалась несвойственной ремесленникам широтой. О деньгах он не заботился, но и днем, и ночью готов был наслаждаться весельем с чаркой саке. В небе высоком и в лощине глубокой, в траве у ручья, всюду бывает журавль, всюду сыщется дело. Так описывал себя в стихах сам Рантай, и действительно к его услугам в этой местности прибегали все, и высокородные самураи, и бедный люд, вплоть до бродяг и попрошаек. Лекарю не требовалось и осматривать Дзиндаю, с первого взгляда было понятно, что у того дизентерия. Но даже снадобья, прописанные почтенным доктором, не могли ему помочь. Ухаживавший за больным Кисабуро истово молился всем богам и Буддам о его выздоровлении, долгими ночами вдыхая запах булькавшего у изголовья отвара, Дзиндаю мечтал только об одном — не умирать, пока не выполнит заветного желания, которому посвятил годы. Наступила поздняя осень. Исабуро, отправляясь к Рантаю за снадобьями, то и дело видел в небе вереницы перелетных птиц. Однажды у дома врача он столкнулся с другим слугой, пришедшим по той же надобности. Из его разговора с учеником лекаря стало ясно, слуга принадлежит к дому Онти Кадзаимона. Когда он ушел, Исабуро посетовал. Выходит, даже такой искусный воин, как господин Онти, подвластен недугом. «Нет-нет, это не господин Онти, у них в доме гость заболел», — ответил ни о чем не знавший ученик. После этого Кисабура, приходя к лекарю, всегда словно бы между делом спрашивал про Хёэ. Постепенно выяснилось, тот заболел равнёхонько в годовщину смерти Хэйтаро, и как Дзиндаю страдает от сильной дизентерии. Выходило, что в храм Хёэй, когда они его ждали, не пришел именно из-за болезни. Дзиндаю, который услышал об этом, недуг показался еще более невыносимым, ведь если Хёэй умрет, то ему уже не отомстишь. А если он выживет, но умрет сам Дзиндаю, получится, что все многолетние труды обратятся в прах. Кусая подушку, Дзиндаю пуще прежнего молился не только о собственном выздоровлении, но и об исцелении своего врага, Сенума Хёэя. Но судьба была жестока к Дзиндаю. Ему становилось все хуже, и хотя он пил прописанные рантаем снадобья, не прошло и 10 дней, как стало ясно, конец совсем близок. Сам Дзиндаю, даже страдая мучительным недугом, упорно думал о мести. Кисабура часто слышал, как в его стонах повторяется имя бога Хатимана. Сноска. Хатиман, божество войны и покровитель воинов, особенно почитался самураями. Однажды ночью, когда слуга пытался, как обычно, напоить больного лекарством, тот, пристально посмотрев на него, слабым голосом позвал: «Кисабура!» и, помолчав немного, произнес: «Жалко мне умирать!» Слуга, склонившись перед ним до пола, не решился даже поднять голову. На следующий день Дзиндаю, вдруг решившись, послал его за рантаем. Лекарь, успевший уже приложиться к чарке, пришел быстро. «Сенсей, благодарю вас за то, что заботились обо мне так долго», — приподнявшись на постели, с трудом обратился к нему Дзиндаю. «Пока я не покинул этот мир, хочу обратиться к вам с одной просьбой. Не откажитесь меня выслушать». Рантай с готовностью кивнул, и Дзиндаю прерывающимся голосом начал рассказ о своей мести Сенуме Хёэю. Говорил он еле слышно, но на протяжении всей длинной повести оставался совершенно спокоен. Рантай внимал со всей серьезностью, нахмурив брови. Закончив свою историю, Дзиндаю выдохнул: «Сейчас, когда я умираю, я хотел бы узнать напоследок про Хёэя. Умоляю, скажите, он еще жив?» Кисабура к этому моменту уже был в слезах. Рантай, услышав вопрос, тоже, казалось, вот-вот разрыдается, но он, придвинувшись совсем близко к больному и наклонившись к его уху, промолвил: «Не тревожьтесь. Господин Хёэй скончался сегодня утром, в час тигра». Сноска. Час тигра. С 3 до 5 часов утра. На измученном лице Дзиндаю появилась улыбка, а в глазах одновременно блеснула влага. «Хёэй, видно, тебя и вправду любят боги. Хёэй!» — скорбно прошептал он и склонил всклокоченную голову, будто желая поблагодарить Рантая. Но вдруг затих окончательно. Простившись с Рантаем, Кисабура в конце 10-го месяца 10-го года Камбун в одиночестве отправился в родной Кумамото, В его заплечной суме лежало три пряди волос — Матоме, Сакона и Дзиндаю. Эпилог. В самом начале 11-го года Камбун на кладбище храма Сёкоин появились четыре каменных стелы. Кто их заказал, Бог весть. Ими держали в секрете. Но когда стелы установили, на кладбище явились два человека в монашеском одеянии с ветками зимней сливы в руках. Одним из них был известный в городе лекарь Мацуки Рантай. Второй, хоть и изможденный, как после долгой болезни, имел вид мужественный и походил скорее на самурая. С цветущими ветками в руках они подошли к четырем стелам и полили каждую водой, как полагается, чтобы отдать дань усопшим. Годы спустя старого монаха, похожего на того, кто, ослабевший от недуга, приходил в храм Сёкоин, видели в храмах школы Абаку. Кроме монашеского имени Дзюнкаку, никто о нем ничего не знал. Апрель 1920 года.